И я сразу забыла, зачем я туда пришла. Я протянул ей носовой платок. «Окей», — сказал я, — «нет причины для слез. Просто мне хотелось кое-что уточнить». «Но теперь ты мне веришь?» — спросила она кротким тоном послушной девочки. «Верю». Вскоре я увидел подходящее место для стоянки. Шоссе проходило совсем рядом с берегом, и вокруг не было видно ни одного строения. Я остановился на обочине и помог Корлис выйти из машины. Потом я прихватил ивовую корзину с продуктами и легкое покрывало и понес все это вниз на берег. Расстелив на песке покрывало, я попросил Корлис разложить еду, которой была набита корзина, а сам принялся сооружать костер из мелких щепок и досок, выброшенных морем на песок. Было время отлива. Я разложил свой костер на таком расстоянии от воды, чтобы в час прилива это место было затоплено полностью. Море смоет остатки костра и пепел, и вообще все следы. Когда костер как следует разгорелся, я притащил из машины ковровую дорожку. Еще перед отъездом из мотеля я пропитал ее бензином, туго скрутил и обернул газетой. Не исключено, что кто-нибудь из проходящих по шоссе машин мог увидеть меня с этой ношей. «Что это?» — поинтересовалась Корлис. «Тот самый коврик, в который мы заворачивали мертвого Волковича». Краска вновь исчезла с ее лица. Мне даже показалось, что она может потерять сознание. Я бросил в огонь окровавленную улику и уселся рядом с Корлис на покрывало. Потом я уговорил ее выпить прямо из термоса кофе с добавленным в него ромом, и на щеках ее сразу появился румянец. Корлис сунула свою холодную ладошку в мою руку, а я ухитрялся при помощи одной руки поглощать сэндвичи с ветчиной. При этом я поглядывал то на проезжающие по шоссе машины, то на догорающий коврик. Наконец он превратился в пепел. Для посторонних свидетелей мы были обычной влюбленной парочкой, девушка и матрос, пикничок на пляже. Костер разожгли, чтобы согреться в этот прохладный ветреный день. Корлис благодарно сказала: «Хорошо, хоть ты не забыл про этот коврик. Я так рада». «Я тоже», — ответил я, а про себя подумал, как было бы хорошо, если бы я своевременно позаботился и о моих отпечатках пальцев, оставленных в машине Волковича. Чем ближе мы подъезжали к Лос-Анджелесу, тем становилось темнее и холоднее. Я поднял в машине стекла и включил отопление. Корлис прижалась ко мне. Вдыхая аромат, исходящий от ее волос, я снова почувствовал к ней страстное влечение. Мне захотелось тут же заключить ее в объятия, как тогда, на скалистом обрыве, где я впервые в жизни почувствовал себя счастливым. Наконец, мы въехали в туманный Лос-Анджелес. Корлис нервничала не меньше меня. Она теребила пуговицы своего пальто и ерзала на сиденье. Каждый раз, когда мимо нас проезжала патрульная машина, губы Корлис беззвучно шевелились, будто она повторяла слова молитвы. Мы прибыли в Аназайм вслед за машиной с номерным знаком, выданным в штате Огайо. На втором перекрестке шофер этой машины дал сигнал, что собирается свернуть направо, а потом вдруг перед самым моим носом повернул налево. Я выругался и резко нажал на тормоз, чтобы не врезаться в этого подонка. Дальше я ехал, чувствуя, что нервы мои на пределе. Корлис ласково прижалась ко мне, но мне от этого не стало легче. «Не надо», — буркнул я. «Почему?» — обиделась она. «Ты же не хочешь, чтобы я остановил машину и завалил тебя на глазах у прохожих, прямо на тротуаре?» «Ну...» — Корлис выпятила нижнюю губу. «На такое ты не отважишься!» «Можешь не сомневаться», — заверил я ее. И ей пришлось поверить мне на слово. Я остановил машину на Спринг-стрит как раз под часами, которые показывали 3 часа. Орлис недовольно произнесла. «Зачем ты здесь остановился? До бюро регистрации браков еще далеко». «А ты не подумала о кольцах?» — сказал я. «Нельсоны, да будет тебе известно, женятся только один раз в жизни. Но уж эта женитьба должна быть обставлена чинно и благородно, чтобы все как положено». Губы Корлис задрожали от волнения, и я понял, что она снова может заплакать. «Если ты будешь хныкать, я тебя побью», — шутливо предупредил я. Нижняя губа Корлис продолжала дрожать, когда она вдруг порывисто схватила мою руку и прижала ее к своей щеке. «Мой дорогой!» — прошептала она благодарно. Мы зашли в ювелирный магазин. Хозяин сразу подошел к нам, его наверняка привлекла моя форма. Он оставил очередного покупателя, чтобы обслужить нас лично. «Вам нужны обручальные кольца, я не ошибся?» «Так точно», — подтвердил я, — «плачу наличными». Хозяин исчез за прилавком и вскоре появился с большой коробкой, наполненной обручальными кольцами. Корлис выбрала два кольца. Одно, которое ей особенно понравилось, обошлось мне в $1800. Второе стоило 300. Оно было ей великовато, но Корлис объяснила, что оно будет придерживаться первым кольцом. Я охотно выложил на прилавок деньги, включая и страховую сумму. Спустившись вновь на Спринг-стрит, я широко улыбнулся. Кольца лежали в меленьких, выложенных сатином коробочках. Я хотел было надеть кольца на руку Корлис, но она спрятала руку за спину. «Нет, не сейчас, Швед, прошу тебя». «А когда же?» «Когда мы обручимся, дурачок». Упрекнула она меня и смягчила свои слова поцелуем. «Если, конечно, ты не передумал на мне жениться». Я погладил ее по бедру, чтобы исключить любые недомолвки. «Готов хоть сейчас в постель», — бодро сказал я. «И чем раньше, тем лучше». «Намек поняла», — улыбнулась Корлис. Взгляд ее затуманился, а для меня все окружающее исчезло, утратило всякий смысл. «Не будем спешить», — сказала она. «Любовью займемся, когда поженимся». В бюро регистрации браков нам пришлось выстоять очередь. Корлис представилась как мисс Мейсон, 23 года, профессия хозяйка мотеля. Я зарегистрировался как Свен Нельсон, 33 года, холостяк, профессия моряк, оба белые и урожденные американцы.